Сергей Дягилев. Узаконенные отношения между балетом и модой. Весной 1920 года Габриэль Боннер покидает виллу Меланес и покупает просторную виллу Бель Респира в Гарше на углу улиц Эдуард де Тай и Альфонс де Невиль. Ей 37 лет, а рядом лишь товарки да великосветские друзья, и никто не метит возлюбленные. В то время состояние меланхолии подругу вытаскивала Мисси, по приглашению которой она стала бывать на многочисленных приемах. И вот все чаще и чаще подруги хозяйки дома стали упоминать о скором возвращении в Париж Игоря Стравинского, пребывавшего с 1914 года в Швейцарии. Творец «Весны священной», «Петрушки» и «Жар птицы», созданных для С.П. Дягилева, собирался вместе с ним засесть за работу над новым балетом «Пульчинелло», декорации и костюмы которому будут выполнены по эскизам Пикассо. Благодаря Мисси Коко Шанель окунется в мир искусства, и многие художники, композиторы, писатели станут ее друзьями. С уходом из жизни Артура Кэппелла и вхождением в круг Мисси для Габриэль началась новая эпоха, в которую значительно обостряется ее восприимчивость и расширяется сфера ее интересов. Мисси потянула подругу в Венецию, где они встретились с Дягилевым. Он в ту пору страстно хотел по возвращении в Париж поставить новую версию «Весны священной», как мы помним, бурно и гневно встреченной еще в 1913 году. Но проект потребовал бы весьма больших расходов. Дягилев и Мисси почти каждый день обсуждали различные пути поиска необходимых средств. Вернувшись в Париж, Габриэль с ее щуплой фигурой и малопривлекательной внешностью, не вызвавшая у Дягилева никаких эмоций, решает приехать в отель, где тот остановился. Сергей Павлович в раздумьях, но приняв женщину, он неожиданно для себя получает чек на 300 тысяч франков. Брюнетка, на которую он прежде не взглянул бы, становится его благодетельницей, а после и близкой подругой. Начав свою карьеру меценатки Сергея Дягилева, Коко не остановилась на этом. Узнав, что другой талант, Игорь Стравинский, оказался в тяжелых финансовых обстоятельствах, она приглашает его вместе с семьей погостить на вилле Бель Респира. В течение 2 лет, сообщают историки музыки и историки моды, вилла наполнялась могучими аккордами музыки Стравинского. Пребывание в доме под Парижем дало композитору Игорю Стравинскому возможность закончить партитуру Пульчинеллы, а самой Шанель закрутить с ним короткий бурный роман. Даже 11 лет спустя он продолжал фигурировать в списке стипендиатов «Великой мадмуазель», по словам издателя Барнера Грасса. Что касаемо Дягилева, по признанию самой Коко, то был самый очаровательный друг. Она любила его в стремлении спешить жить, в его страстях, в его рубище, столь далеком от легенд, в его тяге к роскошествам. Ей запомнилось, как он целыми днями забывал об обеде, репетируя ночами, засыпая в театре в кресле, разоряясь, чтобы поставить хороший спектакль, знакомя самых прекрасных художников с самыми выдающимися музыкантами. И тогда она сама, примадонна высокой моды, решает включиться в эту гонку. В какой-то мере и благодаря этому союзу русские сезоны во Франции узаконили отношения между балетом и модой. Настоящий театральный успех Шанель получила, когда создала костюмы для нового балета дягилевской антрепрезы «Голубой экспресс». Компания, как это всегда бывало у Дягилева, самая высокосортная. Либретто написал Жан Кокто, танцы ставила Бронислава Нижинская, сестра хореографа Вацлава, эскиз антрактного занавеса сделал Пикассо. Название балета исходило от супермодного «Голубого экспресса», который с недавних пор доставлял светскую парижскую публику на курортную Ривьеру. Да и герои постановки какие-то слишком уж вписаны в влияние времени. Плавчиха, чемпионка по теннису, гольфист, британский аристократ. Все они вступают в романтические отношения, одновременно демонстрируя свою спортивную форму. К слову, спортивная тема была на пике моды. Весь Париж тем летом принимал Олимпийские игры. Ничего принципиально нового для себя Шанель в «Голубом экспрессе» не сделала. Костюмы стали просто сценической версией ее последней коллекции. вариации спортивного стиля, который она разрабатывала уже несколько лет. Полосатые свитеры и гольфы, теннисные туники, джерси и плотная шерсть. Аксессуары были не менее важны, чем костюмы. Искусственный жемчуг, купальные шапочки и тапочки, наручные часы, очки и даже кодаковские фотокамеры. Танцовщицы на сцене щеголяли не сценическим загаром. Загар был в моде и во многом благодаря усилиям самой Шанель. Читаем в одном из номеров современного Vogue, русская версия. В статье «Мода вне сезонов» об открытии выставки в Лондоне, посвященной Сергею Дягилеву и его русским сезонам. Сходить на нее надо всем, кто хочет понять, откуда вышла современная мода. Честно приглашают журналисты. О постановке дягилевской антрепрессы «Голубой экспресс», руку которой приложила и Коко Шанель, тот же Vogue, но десятилетиями ранее, напишет. Русские балеты уже не такие русские. Холодные, спокойные, сдержанные цвета скорее напоминают о французском стиле. Откуда взялось такое скромное выражение эмоций? Не от того ли, что все костюмы для спектакля разработала Шанель? И ведь верно. Вон как просто объясняют журналисты, как же узаконились отношения между балетом и модой. Если для Шанель в этих костюмах не было открытий, то для балетного театра использование бытовых костюмов стало прорывом. Впервые светский костюм почти в неизменном виде перекочевал на сцену. Танцовщики дягилевской труппы вспоминали, что танцевать в шанелевских костюмах было неудобно. Неудобно держать партнершу, одетую в трикотаж, бижутерия огромных размеров мешала движению и прочее. «Голубой экспресс» доказал, что мода может напрямую диктовать балетную эстетику. Благодаря своей связи с Игорем Стравинским, Сергеем Дягилем и дружбе с его труппой, Коко Шанель на всю жизнь сохранила любовь не только к русскому балету, но к России и к русским. Известно, что ныне многие костюмы к тем русским балетам хранятся в Канберре, в Национальной галерее Австралии, в Лондоне, Стокгольме, Техасе и, конечно, в Театральном музее Петербурга. В 1961 году один из последних дягилевских юношей, Серж Лефарь, познакомил ее с Майей Плисецкой. Русская балерина в своих мемуарах вспоминает, как Шанель, которой было тогда за 80, устроила в ателье показ осенне-зимной коллекции только для двух зрителей – самой Плисецкой и танцора Лефаря. А потом предложила Майе выбрать любую вещь, которая ей по нраву. Плисецкая колебалась, и тогда Шанель выбрала сама сарафан и мундир из плотного белого стеганого шелка с темно-синими аксельбантами и золотыми пуговицами. Шанель попросила Плисецкую пройтись по подиуму. Посмотрим, как умеет носить изделия дома Шанель балерина из России. После нескольких пароходов престарелая кутюрье заключила: «Теперь я верю Сержу, что вы великая балерина».